Глава 8. Утром не успела я выйти на пробежку, как тут же прибежал секретарь Ааронга и сообщил, что я срочно понадобилась правителю. Мне даже переодеться не дали времени. Ааронг ждал в своем кабинете. То ли мне показалось, то ли он действительно нервничал. «Анастасия, доброе утро», — сказал он и тут же ошарашил. «Я тут подумал, может, сегодня вечером вы споете от моего имени?» Выпалил и смотрит так внимательно, с надеждой. Я сделала вдох и досчитала до 10. Выдохнула и опять посчитала, только уже до 20. «Это что же творится? Зря я, что ли, на него день угробила и кучу нервных клеток, которые не восстанавливаются?» «Вы можете объяснить, почему вдруг такое решение?» Попыталась как можно спокойнее спросить я. Ааронг замялся и заходил по кабинету. «Эх, что-то мне это напоминает. Похоже, Ааронг нервничает, как актер перед премьерой». «Вы считаете, что именно я должна петь вашей супруге, как сильно вы ее любите?» Поинтересовалась я. «Скажите, а войско в сражениях тоже кто-то за вас ведет?» Ааронг вскинулся и возмущенно посмотрел на меня. А потом нервно зарылся пятерней в волосы и тоскливо сказал: «Так кто? Сражение?» «Поверьте мне как женщине», — проникновенно сказала я. «В моем исполнении будет просто красивая песня. А в вашем ее слова станут бесценны. Вы же любите жену, и она скоро преподнесет вам подарок, вашего ребенка. Так преподнесите и вы ей». Мы помолчали. И Ааронг немного успокоился. «Анастасия, не помешает соответствовать моему костюму?» Продавщица быстро принесла плащ и маску. Мне пришлось поспорить с Ульрихом из-за оплаты. Он почему-то решил купить мне наряд. «Нет», — отрезала я. «Ася, мне будет приятно это сделать», — увещевал он. «А мне будет неприятно, если вы продолжите настаивать на этом». «Да что это с ними? То Риан пытается заплатить за мой браслет, теперь Ульрих». «Позвольте тогда пригласить вас на обед», — предложил граф. «Нет, позвольте мне пригласить вас на обед», — не согласилась я. Аппетит у меня разыгрался зверский, ведь я даже не завтракала сегодня, а обед во дворце мы, похоже, уже пропустили. «Это вы помогали мне, так что позвольте вас отблагодарить». Ульрих удивленно посмотрел на меня, явно не ожидая такого поворота. «А вы в чем пойдете на бал?» — спросила я. «Мужчинам достаточно и маски». «Неплохо. А вот нам, женщинам, приходится попотеть, прежде чем найдется достойный наряд. А у вас есть маска?» — спросила я. Ульрих бросил взгляд на плащ с маской, который упаковывала продавщица. «Нет, пусть даже не надеется. Может, вы заодно и себе что-нибудь подберете?» — предложила я, делая вид, что не понимаю намека. Ульрих помрачнел, но попросил продавщицу показать маски. Мы сидели в ожидании заказа, когда в ресторан вошел Керри. «А он здесь откуда?» — удивилась я. Керри увидел нас и стремительно подошел. «Ася, у тебя совесть есть?» — с места в карьер начал он. «Не его друга». «Ну да», — подтвердила я. «Так что я была в безопасности и под охраной». «А что вы здесь делаете?» — спросил он. «Ульрих помог мне подобрать наряд для бала». У Керри и Ульриха лица просто окаменели. «Да что это с ними?» «Керри, может, присоединишься к нам? Мы поедим и вернемся вместе», — — предложила я. «Спасибо, я уже отобедал». Тут как раз принесли наш заказ, и я плотоядно на него посмотрела. «Нет, пока я не поем, никакая сила не заставит меня уйти отсюда». «Ладно, я обратно, а вы не затягивайте с возвращением», сказал Керри и также стремительно покинул нас. Я наслаждалась обедом, а мысли его с благами нашей цивилизации. После прекрасного обеда мы пошли сдаваться Риану. Тем более не успели мы пройти через портал, он тут же нарисовался с потемневшим лицом. «Риан, приношу свои извинения, но я совсем потеряла счет времени и не подумала, что ты можешь волноваться». Ринулась я на амбразуру. «Мне жаль, что мы всех переполошили и оторвали от дел, заставив нас искать». «Где вы были?» — спросил он ледяным тоном. «Ладно, могло быть и хуже. У меня не было костюма для бала, и Ульрих согласился сопроводить меня в долину. Пришлось столько магазинов обойти, прежде чем я нашла то, что нужно. Вот и потеряла счет времени. Ты не представляешь, как мне жаль, что я заставила тебя волноваться. Прости, что доставила столько хлопот». Покаянно закончил. Ничего крамольного в его поведении не было. То, что случилось, целиком моя вина. «Ася, пообещай так больше не делать», со вздохом сказал Риан. «Могу пообещать лишь постараться так больше не делать. Ты пойми, я не привыкла отчитываться за каждый свой шаг и всегда была свободна в своих передвижениях». «Хорошо, хоть мы дошли до моих покоев. А то Риан просто не знал, как реагировать на мое заявление. Но я не люблю давать пустых обещаний. Скажи, а у вас нет никаких магических приспособлений, чтобы поддерживать связь друг с другом?» Риан задумался, а потом с сомнением озвучил. «Если ты выпьешь немного моей крови, то между нами появится связь, и я смогу тебя отследить». «Ох, что-то мне такой способ. Даже хлебом не корми, дай только мне поприказывать». «Думаю, что подарок Весты лучше всего преподнести в начале вечера», нарушил мои размышления Риан. Я была вынуждена признать, что он прав. Все же это подарок от богини, и дарить его следует в торжественной обстановке. «Покажи, что ты выбрала на маскарад». «Надо же, ему интересно», — удивилась я. «Вот мой брательник никогда не интересуется, что я купила, если только это не ему подарок». Я тут же развернула и продемонстрировала ему свою добычу. «Нет», — заявил Риан, как только увидел корсет. «Это слишком открыто». Я просто задохнулась от возмущения. «Так ты на меня еще паранджу одень». «Ты ее тоже купила? А где она?» На полном серьезе поинтересовался. «Забота обо мне ляжет уже не на твои плечи». Поддела я его. «Конечно же, я не планировала влюбляться и оставаться здесь, а сказала это в качестве примера. Да и разозлил он меня. Но не успела я и глазом моргнуть, как Риан оказался возле меня и, вцепившись в плечи, хорошо встряхнул. «Не будет никакого дракончика, и ты ни в кого не влюбишься», — прошипел он. «Почему это?» Мне даже обидно за себя стало. Неужели я так плоха, что мной никто заинтересоваться не сможет? «Ты моя!» Ничего себе заявочки! У меня челюсть отвисла на мгновение, но я ее быстро подобрала и тут же возмутилась. «Это каким же боком?» Риан отпустил меня и отошел на несколько шагов. «Ася! Ты же слышала историю про предка Ульриха. Я провел такой же ритуал, и появилась ты. Думаю, аналогия тебе понятна. И я сомневаюсь, что Веста тебе не сказала, почему ты здесь. Веста, конечно, мне сказала. Но Риану об этом говорить я не собиралась. К тому же богиня ни словом не обмолвилась, что я его. С какого перепугу? И предложила вернуть меня домой через месяц, если я этого захочу. Так как Веста перенесла меня, ты теперь считаешь почему-то меня своей? Решила поинтересоваться я. Но так как ты влюблен в другую, я тебе, по сути, не нужна. И ты решил оберегать меня, чтобы со мной ничего не случилось за этот месяц. Риан осторожно кивнул. Держите меня семеро. Этот вампир только что подписал себе смертный приговор. Развернув со словами «можно вас?», впилась в губы. Через мгновение мне ответили на поцелуй. Жаль, что продлилось это недолго. Меня вырвали из рук мужчины, а сам он покачнулся от удара. Риан был страшен. Лицо побелело, клыки оскалены, а глаза горели огнем. В другое время я бросилась бы от него со всех ног, но сейчас была доведена до предела и в бешенстве заорала. «Ты мне никто! У тебя на меня нет прав! И если ты продолжишь махать руками, тебе придется драться с каждым мужчиной в этом дворце, так как я всех перецелую! Пошел вон, с глаз моих долой!» Я толкнула его в грудь и готова была толкать и дальше, но Риан подхватил меня и, перекинув через плечо, куда-то понес. Топить. Почему-то решила я. «Вам помочь?» — послышалось сзади. Видно, мой подопытный пришел в себя. Риан развернулся и процедил. «Это моя невеста!» «Кажется, девушка так не думает». «Хотите поспорить?» — угрожающе спросил Риан. «Я хочу услышать ответ девушки». В этот момент эта самая девушка висела вниз головой и думала, за что мне все это. По натуре я вспыльчивая, но и отхожу быстро. И сейчас мне стало мучительно стыдно перед этим незнакомым мужчиной. Из-за Риана я вышла из себя и втянула незнакомца в наши разборки. Мало того, что с поцелуями бросилась, так он еще и по лицу получил за это. В довершение ко всему, он оказался настоящим джентльменом и поинтересовался, не нужна ли мне помощь. «Поставь меня», — потребовала я. Странно, но Риан послушался. Я посмотрела на незнакомца. Дорогая одежда, благородная седина, уже в возрасте спокойный, в глазах уверенность. Эх, на кого же я налетела? «Приношу свои извинения», — уже полностью овладев собой, сказала я. «Сожалею, что вы стали свидетелем наших разногласий. Спасибо за предложение о помощи, но если он еще раз напомнит о факте нашей помолвки, я его и сама убью». Последние слова вызвали у мужчины улыбку. «Риан, нам надо поговорить», — бросила я и пошла к себе в комнату, даже не оглянувшись, идет он за мной или нет. Кажется, мою спину сверлили две пары глаз. «Риан, ты странно себя ведешь», — сказала я, когда мы оказались за дверью. «Это я веду себя странно», — возмутился он. «Риан, я же не кричу на каждом углу, что ты мой лишь потому, что провел ритуал, и не указываю, с кем тебе можно общаться, а с кем нельзя. Я поняла твое чувство ответственности в отношении меня и согласилась на эту помолвку. Но ты ведешь себя так, как будто мы действительно помолвлены». «Мы действительно помолвлены». Не кстати встрял он. «Ты забываешь. что итогом этой помолвки будет не свадьба, а мое исчезновение из вашего мира. О, Боже, моему терпению могут позавидовать и ангелы. Ты влюблен в другую. Между нами ничего нет. Так какая тебе разница, кто на меня смотрит, с кем я общаюсь и кого целую? Вампир молчал, и я решила зайти с другой стороны. «Сделай одолжение! Убирайся!» — зашипела я. Мгновение он поколебался, а потом покинул комнату. С его уходом мне стало легче. 1-0 в пользу Аси. Вампир бежал, не выдержав накала страсти. Да что же это происходит? Я не понимала, почему так остро реагирую на каждый его поцелуй и прикосновение. Ведь целовала же я того мужчину, и ничего. Приятно, но голову не теряла. Может, мало времени прошло, и слишком быстро меня от него оторвали? Так, Асенька, соберись. Я протопала в ванную, умылась холодной водой. Правда, вспомнив слова Риана, ты была не против, опять запылала маковым цветом. Черт бы его побрал. И ведь прав, гад. Что это было? Я понимаю. Если не знаешь, что ответить женщине, закрой ей рот поцелуем. И все же. А о чем мы, собственно, говорили перед этим? Я попыталась собрать в кучу разбегающиеся мысли. Они, конечно, собираться не спешили, но ничего. Я настойчивая. И тут вспомнились слова Риана перед поцелуем. «Лучше ты вот это объясни». Зачем он меня поцеловал? Что я должна была объяснить? А еще говорят про женскую логику. Да тут от мужской мозги вскипят. Надо найти Керри, он мне нужен.